Он не обернулся. Его колонна сменила другая. Они прошли все. «Прыгай!» Я свалился вниз, опершись на сильную руку, и тут только увидел, что левый рукав у старшины пустой, подвернутый, аккуратно заколот булавочками. «Ну, ты даешь, Швейк! Приятеля увидел?» «Да, я его знаю». «Ну, ты даешь! Ты артист, ей-богу, артист!» А в это время вслед уходящим колоннам двинулись поливальные машины, и их широкие струи весело играли с солнцем. Старшина, позванивая медалями, держал меня своей единственной рукой за плечо и от души хохотал. «Швейк, да ты артист! Ей-богу, артист! Неохота с тобой расставаться!» «Мне тоже. Эх, Швейк, вот бы нам с тобой на передовую! Мы бы... Прощай, артист!» И пошел вниз по Садовому. Смешно. Но скоро во дворе меня стали звать Швейком. А потом я стал артистом. А все этот незнакомый старшина с пустым рукавом. Но на этом история с моим немцем вовсе не закончилась. После войны наш Лефортовский дворец реставрировали пленные. Их привозили в крытой грузовой машине, выстраивали, а потом распределяли на работу. Они чистили белокаменные пилястры, белили стены, что-то подштукатуривали, конвоировали их чисто условно для вида. Они разговаривали с нами, заходили в квартиры. Вот в прихожей раздается звонок, мама открывает дверь. На пороге двое или трое. «Вас, сэр, просят пить». Но мы-то все понимаем. Они всегда голодные, хотя их кормили так же, как наших заводских рабочих по карточкам. Видно, в отличие от русского, их немецкий желудок не привык к пайковой системе, к периодическим голодным годам и постоянному недоеданию. И к чему бы это им хотелось все время пить на голодный-то желудок? «Садитесь», — говорит мама. Они садятся к столу, и мама наливает им суп и режет хлеб, который мы получаем по карточкам. А они, сняв пилотки, такие знакомые эти пилотки, молча едят. А мы смотрим на них. Я уже знаю, что этот молодой, с надоевшим до тошноты именем Фриц из Дрездена, учился в Шуле. А тут тотальная мобилизация, и попал он в зенитную батарею. Мешая русские слова с немецкими, рассказывал он, как американская воздушная армада за какой-нибудь час оставила от города один щебень. «Ад! Ад!» — повторял он и хватался руками за голову. А этот угрюмый крестьянин, Бауэр, они ужинают, а мы смотрим на них. А потом их не было целую неделю, и мы решили, что их перевели в другое место. И вдруг звонок. На пороге Фриц Бауэр. И сзади маячит какой-то новенький. «Вас, сэр, входите, садитесь». Третий, шагнув в кухню из темноты, в виске моем опять сильно стукнуло, но сразу стихло. Это был мой немец. Они сели к столу, и я стал наливать в стаканы молоко. Рука не дрожала. Нарезал хлеб. Спокойно. Мой немец, глядя в пол, машинально взял кусок хлеба, подержал в руке и положил на стол. Бауэр о чем-то спросил его. Мой тихо и коротко ответил. Бауэр взял его стакан и выпил.